dream that one day this nation will rise. And to myself, what a wonderful world. Smells like victory. Америка, 1993 год, 12-445 номер. Демократия. Умер первый чернокожий член Верховного суда США. Тергут Маршалл, скончавшийся в январе этого года в возрасте 84 лет, был главным вдохновителем движения за гражданские права. Будучи юристом Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, он выиграл в 1954 году в Верховном суде США знаменитое дело, положившее конец концепции «раздельного, но равного обучения», в кавычках, на которой в течение 60 лет основывалась законная сегрегация общественных школ на юге страны. Применительно к школам, эта концепция позволяла штатам иметь две школьные системы, одну для белых учеников, другую для негров при условии равенства качества образования. Тергут Маршалл доказал, что сегрегированные школы были по существу неравными, как материально, так и интеллектуально. Решение Верховного суда страны по делу Браун против школьного совета положило начало долгому затянувшемуся десятилетия процессу ликвидации школьной системы, укоренившейся на юге. Маршалл испытал сегрегацию на собственном опыте. Он родился и вырос в Балтиморе, штат Мэриленд, но не смог поступить на факультет права Мэрилендского университета, куда принимали только белых. Диплом юриста Маршалл получил в 1933 году в самом известном негритянском вузе Америки – Хауардском университете в Вашингтоне, с лучшими оценками в своем выпуске. Позднее он предъявил Мэрилендскому университету иск, положивший конец сегрегации. Сейчас университетская юридическая библиотека названа его именем. Маршалл много раз ездил на юг, защищая негров на процессах перед враждебно настроенными судьями и членами жюри. «Для многих из нас, выросших в сегрегации, — сказал известный лидер следующего поколения борцов за гражданские права, проповедник Джесси Джексон, — Тергут Маршалл олицетворял силу, готовую в любую минуту прийти нам на помощь». В 1967 году президент Джонсон назначил Маршалла членом Верховного суда США, где он проработал 24 года до своей отставки в 1991 году. На вопрос, почему он уходит, Маршалл, присущий ему прямотой, ответил собравшимся на пресс-конференции журналистам: «Я становлюсь старым и начинаю разваливаться на части». Конгресс и закрытие военных баз. В марте 1993 года Пентагон рекомендовал закрыть 31 крупную военную базу и объединить многие из 134 складов и прочих небольших объектов. Это будет третья и самая большая серия сокращений числа баз, позволяющая уменьшить расходы на оборону на $3.1 миллиарда в год. Члены Конгресса, представляющие штаты и округа, где находятся намеченные к ликвидации базы, сразу же выступили с протестами, ведь закрытие каждого объекта означает потерю работы их избирателей. В Калифорнии, где предлагается закрыть 9 баз, 32 тысячи военных и гражданских служащих потеряют работы. В этой связи администрация президента Клинтона предусматривает ассигнование от 15 до 20 миллиардов долларов на помощь наиболее пострадавшим от сокращения районам и компенсации уволенным. Поскольку закрытие военных баз наносит ущерб местной экономике, члены Сената и Палаты представителей неохотно идут на то, чтобы нанести этот удар интересам своих избирателей. Хотя и понимают преимущества ликвидации баз с общенациональной точки зрения. Чтобы избавить законодателей от столь трудного выбора, Конгресс учредил комиссию по закрытию баз и передислокации оборонных объектов. В ее обязанности входит рассмотреть список Министерства обороны, в связи с чем комиссия устраивает по всей стране слушания для ознакомления с аргументами сторонников и противников закрытия и предоставить президенту соответствующие рекомендации, добавив к списку или вычеркнув из него военные базы. При этом президент не будет вправе изменять список. Он может лишь целиком рекомендовать или не рекомендовать его Конгрессу. И Конгресс будет полномочен лишь утвердить или отвергнуть весь список. Таким образом, члены Конгресса получили возможность оспаривать закрытие военных баз в своих округах, производя хорошее впечатление на своих избирателей, а затем голосовать за весь список в качестве меры сокращения дефицита национального бюджета путем сокращения военных расходов. Контроль над оружием в Вирджинии. Законодательство Вирджинии разрешает жителю штата покупать в любом из 7000 частных оружейных магазинов неограниченное количество единиц огнестрельного оружия, если покупатель не привлекался к уголовной ответственности. Проверку судимости дилеры делают с помощью компьютера, соединенного с архивом полиции штата. Недавно проведенный федеральным ведомством анализ оружия, изъятого на месте преступления на восточном побережье США, подтвердил давние подозрения правоохранительных органов. Для уголовников Вирджиния превратилась в крупнейший арсенал личного стрелкового оружия. Подпольные торговцы из Нью-Йорка, Вашингтона и других городов закупают в Вирджинии оружие крупными партиями, перевозят его на север и там перепродают или обменивают на наркотики. Для оформления покупки им достаточно подтвердить, часто фальшивыми документами, свой статус жителя Вирджинии или уговорить какого-нибудь вирджинца купить для них оружие. Такую нелегальную практику трудно пресечь, в связи с чем губернатор штата Даглас Уайлдер предложил практическое решение – ограничить продажу огнестрельного оружия жителям Вирджинии одной единицей в месяц. Эта представлявшаяся весьма разумной идея вызвала резкую реакцию со стороны Национальной стрелковой ассоциации, выступающей против любых законодательных ограничений на владение оружием, считая их нарушением записанного в Конституции права граждан носить оружие. Национальная стрелковая ассоциация располагает могущественным лобби. Миллионы ее членов выступают единым фронтом при любой попытке ввести контроль на владение оружием. И мало кто из законодателей способен выдержать такое политическое давление. Но на этот раз все сложилось иначе. Огорченные телерепортажами о бесчисленных уличных перестрелках, жертвами которых нередко становятся прохожие, вирджинцы подавляющим большинством голосов поддержали предложение губернатора. Даже членам местных отделений стрелковой ассоциации трудно было возразить на следующий аргумент. Кто, кроме преступников, приобретает более 12 пистолеток или винтовок в год? После ряда поправок, в частности снятия ограничений для зарегистрированных коллекционеров, законопроект был утвержден обеими палатами Вирджинской легислатуры. И в марте Даглас Уайлдер своей подписью утвердил вступление закона в силу. «Отныне Вирджиния не будет иметь репутации арсенала преступного мира Америки», — сказал губернатор. Отмена ограничений на аборты. Призывая сделать Америку страной, где аборты были бы безопасны, легальны, но редки, президент Клинтон отменил ряд ограничений, введенных при администрациях президента Рейгана и Буша. Вскоре после вступления в должность Билл Клинтон президентским указом снял запрет на ассигнование из федеральных фондов на исследования, проводимые на эмбриональных тканях, облегчил процедуры разрешения на производство абортов в военных госпиталях, снял запрет на обсуждение возможности аборта на консультациях в клиниках по планированию семьи и разрешил США возобновить финансирование международных программ семейного планирования, где аборты рассматриваются как один из способов сокращения рождаемости. Президент также дал указание федеральным ведомствам проверить свойства французской таблетки RU486, вызывающей аборт на ранней стадии беременности. В разгар общенациональных дебатов по этому вопросу хорошо организованные группы противников абортов продолжают устраивать демонстрации протеста у входа в гинекологические клиники по всей стране, оказывая психологическое давление на персонал и пациентов. Некоторые активисты движения против абортов стали прибегать к незаконным методам. В клиниках, где производились аборты, устраивались взрывы и поджоги. Коридоры опрыскивались дурно пахнущими химикалиями. Активисты публиковали фамилии врачей и часы их приема, чтобы сделать их более уязвимыми для запугивания. Это привело к убийству врача выстрелом в спину у входа в одной из флоридских клиник. Американское общество по-прежнему глубоко расколото по вопросу об абортах. Согласно недавнему опросу, 41% считают, что аборты должны быть доступны без ограничений. 39% находят, что аборты должны быть доступны, но следует ввести дополнительные ограничения. 18% ответили, что аборты следует полностью запретить. Новое преступление. Преследование. Молодую женщину не оставляет в покое бывший ее любовник. Он звонит ей на дом, записывая на автоответчик туманные угрозы. Ходит за ней по пятам к месту работы, наблюдает, как она играет в теннис, пристально смотрит на нее из-за соседнего столика в кафе. При виде этого человека женщина охватывает страх, но обращения в полицию не дают результата, ведь бывший друг не совершил никаких правонарушений. «У нас связаны руки», — говорит один полицейский, — «вам ничего не остается, кроме как ждать нарушения закона». Теперь полиция уже не бессильна, поскольку такое злостное поведение получило юридическую квалификацию. В 31 штате подобное действие названо преследованием и признано преступлением, определяемым как слежка, домогательство или угрозы другому лицу, у которого имеются основания опасаться актов насилия со стороны преследователя. Около 80% случаев преследования возникает в результате разрыва отношений, с которым одна из сторон не желает согласиться. Лишь 10-20% случаев такого рода связаны с преследованиями незнакомых людей и, как правило, занимаются этим лица с психическими нарушениями, говорит один криминалист. Иногда женщина преследует мужчину или прежняя подруга начинает преследовать новую. Однако в подавляющем большинстве случаев мужчины преследуют женщин. Защитницы прав женщин утверждают, что криминализация преследования отражает 25-летнюю эволюцию законодательства под влиянием феминистического движения. «Мы начали процесс пересмотра законодательства для того, чтобы оно больше учитывало проблемы женщин, а не отмахивалось от них, как от частных случаев», — говорит одна женщина-профессор права. «Именно это позволило ввести уголовное наказание за сексуальные домогательства, бить ее жен, а теперь и за преследование». Награды писателя Маккарти. До недавней поры Кормак Маккарти казался одним из тех романистов, которые обречены считаться любимцами только критиков. С 1965 года он опубликовал 5 романов, действие которых в основном происходит на американском юге, и в которых сочувствием повествуется о тех, кто не вписывается в обычную социальную среду и их буйном поведении. Критики восхваляли Маккарти за стиль его прозы, напоминающий Уильяма Фолкнера, но книги его продавались плохо, и он вел тихую жизнь в Эль-Пасо, штат Техас, весьма удаленным от центров литературного мира. Но в 1991 году Маккарти опубликовал роман «Все прекрасные лошади» издательства «Альфред А. Кнопф», в котором рассказывается о молодом ковбое, выросшем на границе Техаса и Мексики. Эта эпохальная книга удостоилась наиболее престижных премий в области художественной прозы, Национальной книжной премии и Национальной книжной премии критиков, и выдержала 19 изданий. Так, к 60 годам Маккарти наконец завоевал широкого читателя и признание, которого он давно заслуживал. На церемонии присуждения премии комитет книжных критиков сравнил прозу Маккарти со стилем Марка Твена и даже Библии. Вот некоторые отрывки из романа Маккарти «Все прекрасные лошади». Его дед был самым старшим из 8 братьев и единственным, прожившим больше 25 лет. Его братья либо утонули, либо были застрелены, либо убиты копытами лошадей. Уцелевшие погибли в пожарах. Они, видимо, боялись только умереть в собственной постели. Последние два брата были убиты в Пуэрто-Рико в 1898 году, и в этот же год он женился и привез молодую жену к себе на ранчо. Должно быть, ему случалось выходить за порог и, стоя на крыльце, задумчиво оглядывать свои владения, размышляя о путях Господних и праве первородства. 20 лет спустя, когда эпидемия инфлюенции унесла его жену, детей у них еще не было. Годом позже он женился на старшей сестре своей покойной жены. А еще через год родилась девочка, которой было суждено стать матерью нашего героя. А больше в этой семье никто на свет и не появлялся. Конгресс, отражающий Америку. В американских органах власти по-прежнему преобладают белые мужчины почтенного возраста, но сейчас их гораздо меньше, чем всего лишь год назад. Избирательная кампания 1992 года вознесла на пост президента 46-летнего Билла Клинтона, сменившего своего предшественника, который был на 22 года старше, и ввела в мраморные залы Капитолия рекордную по численности когорту женщин и представителей меньшинств. В ходе предвыборной кампании Клинтон обещал сформировать правительство, которое будет больше похоже на Америку, чье население на четверть состоит из расовых и этнических меньшинств, и более чем наполовину из женщин. Подбирая кандидатов на ответственные должности в своем правительстве и в аппарате Белого дома, новый президент не забывал о своем обещании. Но возросшая степень разнообразия по признакам пола, этнической принадлежности и возраста еще более очевидна в Конгрессе. Перемены в составе высшего законодательного органа – это плоды зародившихся 2 с лишним десятилетия назад движений в защиту гражданских прав и прав женщин. Вследствие очередного изменения границ избирательных округов, производимых каждые 10 лет, и широкого недовольства статусом кво со стороны избирателей, прошлогодние выборы ознаменовались необычайно сильной перетряской Конгресса. На авансцену вышел многочисленный отряд опытных кандидатов из числа женщин и представителей меньшинств, которые много лет поднимались вверх по ступеням политической лестницы. Изменения в составе Конгресса поражают как в численном отношении, так и в демографическом плане. Так, из 435 членов Палаты представителей четвертая часть – новички. В Сенате 13 новых сенаторов из 100. В Конгрессе сейчас 55 женщин, их число более чем удвоилось. Число представителей расовых и этнических меньшинств увеличилось почти на 60%. Среди них число афроамериканцев выросло с 25 до 39, представителей латиноамериканского происхождения с 11 до 17 и азиатского с 5 до 6. Однако лишь единицы из числа новых законодателей могут считаться новичками в политике. Женщины и представители меньшинств среди них, как правило, обладают солидным опытом. Из 47 новых законодателей, принадлежащих категории женщин или меньшинств, или относящихся сразу к обоим категориям, почти все имеют опыт работы на выборных должностях, а половина ранее заседала в законодательных собраниях своих штатов. Что касается партийной принадлежности новых законодателей, то рост демографического разнообразия усилил позиции Демократической партии, которая и ранее располагала большинством в Конгрессе. Из 63 конгрессменов и сенаторов африканского, латиноамериканского, азиатского или индейского происхождения лишь 5 не принадлежат к Демократической партии. В категории женщин успехи демократов почти столь же внушительны. Из 55 членов обеих палат Конгресса лишь 14 причисляют себя к Республиканской партии. Но независимо от партийной принадлежности, женщины и представители меньшинств родни то, что им пришлось преодолеть немало препятствий, чтобы занять свое место в политической системе, в которой издавна доминировали белые мужчины. Объединившись при решении определенных вопросов, женщины и представители меньшинств могут иметь большее влияние. Эта перспектива воодушевила конгрессмена-демократа от штата Нью-Йорк Хосе Серрано, главу объединения конгрессменов латиноамериканского происхождения, на попытку создать в Палате представителей коалицию из негров, латиноамериканцев и представителей других прогрессивных групп. 110 новых членов Палаты представителей – наиболее крупное вливание новой крови с 1949 года способствовали также омоложению состава Конгресса, который неуклонно старел ввиду высокой стабильности своего состава. Самый молодой из новых конгрессменов, 30-летний демократ из Луизианы Клио Флитст, половина новых конгрессменов моложе 45 лет. В Сенате, благодаря 39-летнему демократу от штата Висконсин Расселу Файнголду, победившему на выборах соперника, который был на 11 лет старше него, средний возраст сенаторов снизился до 58 лет. Но хотя состав Конгресса нового созыва более разнообразен, чем когда-либо прежде, в нем и теперь 90% мужчин и 88% белых людей. Однако эти цифры не отражают всей картины. Резкий скачок в числе женщин и представителей меньшинств привлек большое внимание прессы и придал смелости и оптимизма движению за более широкое представительство меньшинств в органах власти. Можно спорить о том, стал ли нынешний год годом женщин, но он бесспорно стал годом афроамериканцев. Так оценил итоги выборов директор Вашингтонского отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения Уэйд Хендерсон. Особенно сильны перемены в Сенате. Сенат традиционно походил на элитарный мужской клуб из 100 членов, готовых терпимо относиться к случайно затесавшимся в их среду женщинам, но не принимать их за равных. Однако в ноябре прошлого года в Сенат было избрано 4 женщины, благодаря чему их число в этой палате утроилось. Седьмая женщина была избрана в Сенат в июне на внеочередных выборах в Техасе. Но гораздо существеннее то, что за этими женщинами стоит значительное число избирателей. Крупнейший и политически самый влиятельный штат Калифорния в ноябре избрал в Сенат сразу двух женщин – Дайан Файнстайн и Барбару Боксер. Дайан Файнстайн, 9 лет занимавшая пост мэра в Сан-Франциско, в 1900 году не добрала всего 3% голосов до победы на выборах губернатора Калифорнии, а Барбара Боксер с 1982 года заседала в Палате представителей, где прославилась своей боевитостью. Кэрол Мозли Браун, первая негритянка-сенатор, представляет 6-й по величине штат страны – Иллинойс. Она более чем кто-либо задала тон избирательной кампании в Конгрессе. В марте 1992 года она одержала неожиданную победу на первичных выборах и стала кандидатом от Демократической партии, обойдя заслуженного сенатора Алана Диксона. Ее победа свидетельствовала не только о нежелании избирателей сохранять статус-кво, но и отразила негодование избирательниц по поводу того, что Сенат отклонил обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые в 1991 году против чернокожего судьи Кларенса Томса при утверждении его кандидатуры на пост члена Верховного суда. Уязвленная тем, что Алан Диксон проголосовал в пользу Томаса, Кэрол Мозли Браун решила выставить свою кандидатуру в противовес популярному политику, который за 40 лет политической деятельности не потерпел ни одного поражения на выборах в Иллинойсе. Одержав победу с небольшим перевесом над двумя соперниками, она сразу же оказалась в центре внимания прессы, которая сделала ее символом общенационального движения протеста против засилия белых мужчин в политической системе. 45-летняя Кэрол Мозли Браун не новичок в политике, хотя широкой известностью в штате она и не пользовалась. До того, как в 1990 году она возглавила отдел регистрации документов округа Кук. Она 12 лет заседала в законодательном собрании штата, где стала первой женщиной-заместителем лидера демократического большинства. На первой стадии избирательной кампании она была стеснена в средствах, но после победы над Диксоном она не испытывала недостатка в деньгах, ведя борьбу против бесцветного кандидата от республиканской партии, юриста и бизнесмена Ричарда Уильямсона. Дочь полицейского и лаборантки Браун окончила юридический факультет Чикагского университета и с 1973 по 1977 год была помощником федерального прокурора. Борясь за место в Сенате, она обещала в случае победы сконцентрировать основные усилия на проблемах образования и занятости. Она также выступала за всеобщую систему медицинского страхования, право на аборты и ограничения на торговлю оружием. Хотя она и юрист по образованию, Кэрол Моузли Браун не стала претендовать на место в юридической комиссии Сената, которая во время обсуждения кандидатуры Томаса состояла исключительно из белых мужчин. Вместо этого она нацелилась на должности, в которых она сможет участвовать в обсуждении федеральных проектов развития инфраструктуры и добиваться ассигнований и увеличения числа рабочих мест для своего штата. Новообретенную многоликость Сената олицетворяет и представитель штата Колорадо Бен Найтхарс Кэмпбелл, индеец из племени Шайен. Кэмпбелл, который 6 лет был членом Палаты представителей, первый с 1929 года индеец, ставший сенатором. Следует, впрочем, отметить, что сенатор Дэниел Акака от Гавайев отчасти тоже происходит из коренного населения этого архипелага. На первичных выборах Демократической партии в августе прошлого года 59-летний Бен Кэмпбелл легко победил активиста движения за охрану окружающей среды Ричарда Лэма, который в прошлом трижды избирался губернатором Колорадо. На всеобщих выборах Кэмпбелл одолел республиканца Терри Консендайна, бизнесмена и бывшего члена штатного сената. У нового сенатора-индейца весьма колоритная биография. Он бросил школу, не получив аттестата зрелости, затем служил в военно-воздушных силах, затем был водителем грузовика и параллельно учился в колледже, разводил и выезжал верховых лошадей, занимался скотоводством, был владельцем фирмы, выпускавшей современные индейские ювелирные изделия. Попутно он завоевал золотую медаль по дзюдо на Олимпийских играх 1964 года. Бен Кэмпбелл придерживается гораздо более консервативных взглядов, чем его предшественник в Сенате, тоже демократ Тимоти Уорд. В Палате представителей Кэмпбелл отстаивал интересы скотоводов и горняков, возражая против слишком жестких ограничений, на которых настаивали сторонники защиты окружающей среды. Сам себя он характеризует как либерала в социальной сфере, но консерватора в финансовой политике. Он намерен поддерживать законопроект об охране природы в Колорадо и призывает ликвидировать федеральные налоги на доходы от прироста капитала. Как сенатор, он будет располагать влиянием в вопросах энергетики и сельского хозяйства, важных для экономики Колорадо, и войдет в комиссию Сената по делам индейцев. Многие перемены в составе Палаты представителей стали возможны благодаря пересмотру границ избирательных округов, отразивших демографические сдвиги, зафиксированные переписью населения 1990 года. Согласно закону о правах избирателей, принятому в 1965 году, нескольким штатам пришлось создавать округа, в которых большинство населения относится к меньшинствам. Как заметил Уэйд Хендерсон из Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, преимущества, предусмотренные в законе об избирательных правах, стали реальностью в 1992 году. К числу новых членов Палаты представителей, непосредственно выигравших от пересмотра границ избирательных округов, относятся Ива Клейтон из Северной Каролины, Линкольн Диас-Баллард из Флориды и Нидия Веласкес из Нью-Йорка. 58-летняя Ива Клейтон, избранная президентом группы новых конгрессменов-демократов на следующий год, олицетворяет плоды, которые наконец-то принесли законодательные победы движения за гражданские права, одержанные четверть века назад. В 1968 году, будучи студенткой юридического факультета и активисткой негритянского движения, она безуспешно пыталась пройти в Конгресс, бросив вызов главе делегации от Северной Каролины, целиком состоявшей из белых. В последующие годы она работала над тем, чтобы улучшить систему здравоохранения и другие социальные службы в своем сельском районе. А затем, с 1977 по 1980 год, служила в Департаменте экономического развития штата, а с 1982 года занимала высшую выборную должность в своем округе. Население нового избирательного округа, который Ива Клейтон ныне представляет в Конгрессе, на 55% состоит из негров. В округе всего 4 города с населением в 50 тысяч и более человек. Остальное – редконаселенные сельские территории. Основа экономики округа – табак, культура с сомнительными перспективами на будущее. Избирательный округ, который представляет Клейтон, полностью или частично охватывает 28 округов штата. Ива Клейтон говорит, что видит свою главную цель в улучшении возможностей профессиональной подготовки, указывая, что профессии, благодаря которым ее округ мог бы стать конкурентоспособным, не представлены в его трудовых ресурсах. Она убеждена в том, что крупные сельскохозяйственные корпорации оказывают влияние на государственную политику в ущерб мелким фермам, к которым уделяется меньше внимания. Благодаря пересмотру границ избирательных округов в пользу меньшинств выиграла также и республиканская партия. Новый округ, созданный в районе Майами, на 69% населен выходцами из Латинской Америки и преобладанием консервативно настроенных кубинцев, избрал в Конгресс уроженца Кубы Диаса Баларта. 38-летний Диас Балард чуть ли не в первый же день проявил себя, организовав совещание в верхах новых конгрессменов, чтобы бросить вызов традиционной системе распределения власти в Палате представителей, основанной на старшинстве и выраженной в распределении мест в комиссиях Конгресса. «Я верю в принцип равенства всех избирателей, независимо от того, живут ли они в округе, который представляет конгрессмен с 30-летним стажем, или в новом округе вроде моего», — заявил он репортерам. Однако двухдневная встреча, состоявшаяся в Омахе, штат Небраска, не увенчалась успехом. И из 110 новых конгрессменов явилось всего 14, и все республиканцы. Организаторы первоначально надеялись, что на совещание приедут свыше 100 членов Палаты представителей от обеих партий. Линкольн Диас Баллард намерен настойчиво добиваться не только реформ в Конгрессе, но и освобождения своей родины. Хотя одна из его теток была замужем за Фиделем Кастро, его семья бежала в США после того, как их дом в Гаване был сожжен. Будущему конгрессмену было всего тогда 4 года. Выросший и получивший образование в Америке, Диас Баллард по профессии юрист. Он имеет большой опыт законодательной деятельности во Флориде, где он в 1987-89 годах был членом Палаты делегатов, а в 89-93 годах сенатором. Как новый член комиссии по иностранным делам Палаты представителей, он намерен добиваться ужесточения эмбарго на торговлю с Кубой в надежде ускорить падение режима Кастро. В Нью-Йорке образование нового избирательного округа с преобладающим испаноязычным населением имело совершенно иной политический результат. На выборах победила демократка из Бруклина, бывший член муниципального совета Нью-Йорка Нидия Веласкес. 39-летняя дочь рубщика сахарного тростника стала первой уроженкой Пуэрто-Рико, которой удалось пройти в Конгресс. Ее успех представляет особый интерес, ибо он проливает свет на изменившуюся политическую динамику во многих крупных американских городах, где белых жителей вытесняют негры и крупные скопления иммигрантов. Хотя Нидия Веласкес баллотировалась в округе, специально созданном для выходцев из Латинской Америки, ей пришлось бороться с располагавшим большими средствами белым кандидатом, бывшим конгрессменом Стивеном Саларсом. Политическая база Саларса – районы, населенные преимущественно евреями, отошла к избирательному округу его соперника. Нидия Веласкес победила также трех других кандидатов латиноамериканского происхождения, хотя одного из них поддерживала самая влиятельная газета города «Нью-Йорк Таймс». Победу пуэрториканки обеспечила поддержка со стороны многонациональной коалиции, в которую вошли мэр Нью-Йорка, негр Дэйв Диккенс и его влиятельный сторонник профсоюзной деятели латиноамериканского происхождения Деннис Ривьера. В Конгрессе Нидия Веласкес собирается сосредоточить внимание на весьма важных для ее избирателей проблемах образования, в частности на программах повышения безопасности в общественных школах и снижения числа бросающих школу подростков. «Я победила благодаря поддержке широкой коалиции различных групп – женских, афроамериканских и других. И я хочу еще больше ее расширить», – говорит она. числу новых конгрессменов, которые ничем не обязаны закону об избирательных правах, принадлежит республиканец из Калифорнии Джей Ким, первый американец корейского происхождения, ставший конгрессменом. Он представляет новый избирательный округ в пригородах Лос-Анджелеса, в котором преобладает белое население, а число избирателей азиатского происхождения не превышает 10%. Джей Ким короткое время был членом муниципального совета и мэром города Diamond Bar, население которого составляет 60 тысяч человек и отличается сравнительно высокими доходами. Он одержал неожиданную победу над большой группой соперников в ходе июньских первичных выборов республиканской партии. А на всеобщих выборах он без труда одержал победу в округе, где доминируют республиканцы. Подобно многим иммигрантам, Джей Ким переехал в США как студент, а затем, приобретя хорошее образование и профессию, получил право на постоянное жительство в стране. Когда в 1961 году 22-летний кореец прибыл в Новый Свет, он не говорил по-английски. Поначалу он подрабатывал в ресторанах и развозил газеты. Получив степень магистра технических наук, Джей Ким со временем открыл свою собственную фирму «Джей Ким Engineers», которая занимается проектированием автострад, водоочистных и иных сооружений. Так как фирма Кима выполняет много государственных заказов, став конгрессменом, он был вынужден ее продать. Ким убежден, что недавние столкновения в Лос-Анджелесе между корейскими торговцами с одной стороны и негритянским и испаноязычным населением с другой стороны связаны в основном с малоразвитой экономикой этого района. «Если бы в городе было достаточно рабочих мест, беспорядков бы не было», — говорит он. Однако он не симпатизирует нелегальным иммигрантам, принимавшим участие в грабежах, и настаивает на их депортации. В Вашингтоне Джей Ким намерен отстаивать интересы своего округа, а не быть представителем корейского меньшинства. Во время избирательной кампании он выступил за предоставление налоговых льгот компаниям, которые дают безработным профессиональную подготовку и затем нанимают их, за снижение налога на прирост капитала и за сокращение государственной бюрократии путем приватизации государственных служб. Он вошел в состав комиссии по общественным работам и по вопросам мелкого бизнеса. Джей Ким также выступал в поддержку ограничения срока пребывания в Конгрессе и заявил, что если ему не удастся достичь своих целей в течение 6 или 8 лет, он не будет достоин дальнейшего пребывания на посту законодателя. Ввиду растущего разнообразия своего состава, Конгресс вплотную приблизился к процедурной реформе, которая еще больше укрепит влияние представителей меньшинств. В декабре фракция демократов проголосовала за беспрецедентную резолюцию о предоставлении права голоса в Палате представителей 5 делегатам, имеющим статус неголосующих делегатов. Хотя эти 5 по-прежнему лишены права участия в окончательном голосовании по законопроектам, их голоса могут быть решающими в критических ситуациях при решении вопросов о поправках. Эти делегаты – 2 азиатского происхождения, 2 латиноамериканского и 1 негритянка представляют территории американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и округа Колумбия, в котором находится столица США. Раньше они могли голосовать только в комиссиях. Создание свободных и независимых средств массовой информации. Чтобы новые демократические режимы могли сохранить и развить новообретенные свободы, журналистам, политикам и должностным лицам надлежит усвоить трудные уроки поведения в свободном, открытом, цивилизованном обществе. Страны, недавно покончившие с авторитарными и тоталитарными режимами, открывают, что без свободных средств массовой информации нет свободного политического строя, поскольку демократия включает в себя публичные дебаты и открытое принятие решений. Свободный обмен идеями, мнениями и информацией чрезвычайно важны. Газеты, журналы, радио и телевидение служат как средствами проведения дискуссий, так и источниками информации, на основе которой могут приниматься те или иные решения. Построение открытого общества никогда не было легким делом. Если новые демократии собираются сохранять и развивать новообретенные свободы, то и в общественном, и частном секторах необходимо создавать институты, отражающие и поддерживающие свободу информации. Эти новые институты могут возложить тяжкое бремя ответственности и на журналистов, и на политиков, и на читателей. Известный польский редактор, который в прошлом работал в подпольной газете, жаловался на трудности новой свободной системы. «В чем же трудности?» – спросили его. «Ведь после стольких лет угнетения вы можете свободно печатать». «Так-то оно так», – ответил он. «Но теперь мы сами должны разбираться, что правда, а что неправда». Журналисты, политики и официальные лица должны усвоить нелегкий опыт работы в условиях свободного и открытого общества. Даже в обществе с давними демократическими традициями их взаимодействие носит характер борьбы. В возникающих демократиях этот необходимый процесс еще более осложняется. Степень свободы и независимости средств массовой информации зависит от трех основных факторов. От действующего законодательства и правил, от наличия способных руководителей и умения выжить в условиях нарождающегося рынка, и от профессионального уровня и чувства ответственности в условиях свободы. Регулирование средств массовой информации. В авторитарных обществах средства массовой информации в значительной степени контролируются государством. По мере либерализации политических и экономических систем перед многими странами встает необходимость освободить печать, радио и телевидение от удушающего государственного контроля. Председатель Польского комитета по реформе телевидения и радиовещания Карл Якубович определил эту проблему так. Речь идет не об освобождении от правил. Специальных правил на этот счет у нас никогда и не было. Просто в задней комнате сидел человек, диктовавший, что делать. Теперь нам необходимо создать структуру из законодательных положений и регламентаций в качестве основы для независимого вещания в общественном и частном секторах. Вопрос о регулировании в сфере печати довольно прост. Здесь вообще нет необходимости в каких-либо особых мерах, за исключением общепринятых законов, охраняющих авторское право и запрещающих клевету и дезинформацию. С учетом этих нескольких ограничений, всякому, кто имеет возможность, позволительно выпускать печатную продукцию. Что же касается радиовещания и телевидения, то здесь есть специальные технические ограничения. Потенциальное количество радиовещательных и телевизионных каналов обусловлено широтой частотного диапазона, поэтому кто-то должен решать, кому и на какой частоте можно вести передачи. Следовательно, возникает необходимость в введении какого-то регулирования. Но раз речь идет о свободе информации, контроль должен быть сведен к минимуму. Лучше всего для вещания, когда государство содействует независимости общественных и частных станций, к примеру, требования лицензирования журналистов, работающих в печати, на радио или телевидении, непомерно увеличивает роль государства. Первая поправка к Конституции Соединенных Штатов, требующая, чтобы Конгресс не принимал законов, ограничивающих свободу прессы, может служить здесь хорошим примером. Политический контроль за содержанием передач не только душит свободу, но и может вылиться в откровенный фарс. Например, когда правительство Германии оказывало давление на европейские страны, требуя дипломатического признания Хорватии, руководители хорватского телевидения запретили показывать фильмы о Первой и Второй мировых войнах, где Германия изображена в дурном свете. От старой предубежденности в пользу государственного контроля отказаться нелегко. Албания предпринимает попытки либерализовать свои средства массовой информации, но дебаты 1991 года о законодательстве в этой области исходили из того, что все средства массовой информации нуждаются в регулировании, и что свобода слова будет предоставляться государством лишь тем, кто ее заслуживает. Плодом этих дебатов стал законопроект, пытающийся регулировать все, включая журналы и книги. Он также предусматривал лицензирование государством всех этих видов деятельности, хотя лицензии и должны были выдаваться свободно. Теперь этот проект положили под сукно и приступили к обсуждению новых. И все же, до сих пор не ясно, получит ли признание в окончательном варианте закона тот факт, что в открытом обществе свобода слова и печати принадлежит людям изначально, а не даруется разрешением, выдаваемым министерством. Управление и средства информации. Свобода освещения событий и выражения мнений представляет собой лишь одно звено коммуникационной цепи в печати, радио и на телевидении. Другие жизненно важные звенья – печатание и распространение продукции, если речь идет о прессе, и приобретение передающих устройств, когда говорится о телевидении и радиовещании. Эти ограничения носят скорее экономический, чем политический характер. В некоторых странах типографии контролируются государством. Правительство может легко удушить любое издание, устанавливая произвольные цены, ссылаясь на несоответствие печатных мощностей необходимым требованиям, либо создавая другие трудности. Контроль государства над снабжением газетной бумагой также осложняет ситуацию. В Уругвае, например, в результате мер по защите местных производителей бумаги, цены на нее резко возросли, что затруднило деятельность мелких газет. С другой стороны, государственная компания по производству бумаги в Мексике больше не является монополистом в этой области. Сейчас она пытается конкурировать на рынке с другими производителями, улучшая качество бумаги и корректируя цены на нее. Помимо этого, государство нередко обладает монополией на распространение печатных изданий, контролируя почтовую службу и газетные киоски. Плохая организация работы, недостаток необходимых мощностей, а то и просто отказ распространять печатную продукцию, также подрывают право на информацию. Это пример эффективного проявления косвенной цензуры. Но стоит устранить эти ограничения, как перед печатными изданиями возникает еще более сложная проблема, которая обусловлена не государственным контролем, а свободным рынком. Число появляющихся изданий превышает потребности рынка, а руководителей газет и журналов, способных сохранять прибыльность своих изданий, не так уж и много. Многие издания, привыкшие к государственным и партийным субсидиям, могут оказаться не готовыми к конкуренции в условиях новой рыночной системы, даже выступая поборниками демократических ценностей. Одни издания выживут благодаря своей бульварности и иным неблаговидным уловкам, используемым на Западе. Другие приспособятся к условиям рынка как-то иначе. Третьи, как, например, в Венгрии и Польше, попробуют выжить, привлекая иностранных партнеров. Но, несмотря на все это, многих постигнет неудача. Для телевидения и радиовещания проблемы независимости стоят еще острее, чем для печати, а их политическое значение, пожалуй, даже выше. Как мы видели, первоначальное участие правительства в этой сфере оправдывается необходимостью контроля за распределением частотного диапазона. Почти все правительства и политические деятели хотели бы контролировать телевидение, а некоторым это удается. Телевидение – мощное средство массовой информации, особенно в тех странах, где существует не более двух телевизионных каналов и где для сельских жителей это основной источник информации. Как же вырвать систему вещания из рук государства и сделать ее экономически жизнеспособной и независимой в частном и общественном секторах? Первый шаг в этом направлении – это, конечно, прекращение государственной монополии на телевидение и радиовещание. Введение разнообразия средств массовой информации можно начать с провозглашения права на свободу информации, как это закреплено в 10 статье Европейской декларации прав человека. Затем может быть принят закон, обеспечивающий независимость вещания в общественном и частном секторах. Частное коммерческое вещание, которое следует ввести как можно скорее, обеспечит выражение в эфире различных мнений и точек зрения. Лучше всего организовать маленькие радиостанции, не требующие больших финансовых затрат. Так, по всей Восточной Европе все новые и новые станции обращаются за лицензиями и получают их. Иначе обстоит дело с широкомасштабным коммерческим телевидением, на создание которого требуется время. Ему нужна процветающая рыночная экономика, без которой не выжить, ибо его доходы в значительной степени складываются из поступлений за коммерческую рекламу. Зарубежные инвестиции могут помочь финансированию новых радиостанций и телевизионных компаний, но они должны быть прибыльными сами по себе, не впадая в зависимость от бесконечных финансовых инъекций из-за рубежа. Даже самые щедрые и смелые инвесторы не станут вечно субсидировать убыточные предприятия. Одновременно с введением частного коммерческого вещания необходимо реформировать государственную вещательную систему. Одни утверждают, что вещание целиком должно быть частным, и что только рынок решает, кому выжить. Однако этот аргумент не подходит для стран, которые недавно встали на путь демократических преобразований, так как их экономика пока недостаточно сильна, чтобы поддерживать коммерческое телевидение уже в ближайшем будущем. По мнению других, государственная система вещания должна скончаться сама по себе. Но это может привести к образованию вакуума, что окажется на руку лишь иностранным предпринимателям. Они не опасны, кроме тех случаев, когда они оказываются единственными участниками игры. Вещание должно отражать общество, в котором оно осуществляется. Поэтому вещание, в котором доминируют иностранные программы, независимо от того, кто их хозяин, может вызывать озабоченность, особенно если иных станций нет. Таким образом, конечная цель состоит в том, чтобы преобразовать систему государственного вещания, бюджет и содержание программ которого находятся под контролем властей, в независимую систему общественного вещания, которая получала бы финансовую поддержку правительства, но было бы максимально защищено от его вмешательства. Но это еще не все. Как показывает практика, система общественного вещания при авторитарном строе обычно представляет собой неэффективно работающую бюрократию с раздутыми штатами. Без проведения радикальных перемен, которые приведут к экономической эффективности с наилучшим использованием ограниченных ресурсов, система общественного телевидения просто не выживет. А чтобы она выжила в новых экономических условиях, ее необходимо реформировать и сократить. Но руководящих кадров, нужных для осуществления этого перехода, в странах новой рыночной экономики остро не хватает. Чтобы они появились, необходима соответствующая подготовка и опыт, приобретаемый методом проб и ошибок. Не исключено, что потребуется новое поколение руководителей. Региональное сотрудничество. Создать жизнеспособное общественное вещание в условиях малоемкого и неразвитого рынка можно и через региональное сотрудничество. Работая сообща, малые страны могут вести дело относительно эффективно. Совместные действия позволят им укрепиться на рынке. Спутниковая технология дает возможность осуществлять региональное вещание на нескольких языках. Например, с помощью спутника можно посылать общий сигнал, где один и тот же видеоряд будет сопровождаться звуковыми дорожками на нескольких языках сотням местных телевизионных станций. Местная станция может выбрать нужный язык и ретранслировать передачу на своей местной частоте. Из-за ограниченных средств местным станциям без такой системы было бы трудно вести вещание в полном объеме программ. Но чтобы эта система работала, страны, конечно, должны проявить добрую политическую волю к сотрудничеству и не преследовать узких национальных интересов. Модели организации подобного сотрудничества существуют и в Соединенных Штатах, и Великобритании. Система коммерческого телевидения в Великобритании, например, практикует совместное формирование программ, в котором участвуют 15 отдельных компаний, что создает сеть национального вещания. В Соединенных Штатах каждая крупная телевизионная компания связана с сотнями местных станций, которым она поставляет готовые программы. Другая политическая необходимость – соблюдение интересов этнических и языковых меньшинств. Недавно важный шаг в этом направлении сделала Литва, разрешив открыть коммерческую радиостанцию, вещающую на польском языке для польской аудитории Вильнюса и окрестностей. Потенциально острые вопросы, касающиеся национальных меньшинств, могут еще более обостриться, если не учитывать меньшинства в структуре вещания. Обращаться к национальным меньшинствам лучше на местном уровне, чем в масштабе всей страны. Еще одним важным шагом на пути взаимовыгодного сотрудничества могут стать двусторонние соглашения, подобные тому, которое заключено между Польшей и Белоруссией. В июле 1992 года эти страны договорились об обмене телепрограммами и их совместном производстве. В соответствии с этим соглашением стороны будут бесплатно обмениваться информационными программами, фильмами и развлекательными передачами. В Польше часть программ будет передаваться на белорусском языке для проживающего там белорусского меньшинства, а в Беларуси некоторые передачи будут вестись на польском языке для живущего в стране польского меньшинства. Один из самых важных вопросов, который предстоит решить в процессе создания новой более многообразной системы вещания касается частот вещания и самого процесса трансляции. В большинстве стран распределение частот окутано мраком профессиональной тайны, и многие профессионалы хотели бы сохранить такое положение вещей. В социалистических странах распределение частот нередко считалось государственной тайной. Новые демократические государства могут сделать больше для укрепления свободы информации, рассекретив распределение частот, чтобы любой гражданин мог оспорить процедуру такого распределения и само решение. Сначала регулирующий орган может пересмотреть общие мощности, выделенные стране согласно международным договорам, и перераспределить их между пользователями внутри страны. Стоило бы, например, задуматься, не слишком ли много мощностей было выделено военным за счет интересов гражданского и коммерческого вещания. На следующем этапе члены комиссии могут рассмотреть вопрос о том, насколько эффективно использовался выделенный диапазон частот. Нельзя ли втиснуть в него еще несколько станций? Ответ на этот вопрос обычно бывает утвердительным. Не менее важная проблема – сам процесс вещания. Во многих странах Министерство связи контролирует все передающее оборудование радио и телевидения и сами осуществляют трансляцию и техническое обеспечение выхода в эфир, взимая за это плату с вещательных организаций. Такое положение чревато двумя основными недостатками. Во-первых, те, кто ведет вещание, вынуждены мириться с произвольными ценами. Во-вторых, по усмотрению министерства, они вообще могут лишиться эфира. С падением тоталитарных режимов многие министерства пытались увеличить свои доходы, произвольно повышая плату за услуги по выходу в эфир. Такое повышение цен создает дополнительные осложнения для существующих вещательных организаций и затрудняет выход на рынок вещания новым предпринимателям. Создание свободного рынка услуг по выходу в эфир не только увеличивает эффективность отрасли, но и дает больше свободы от политического вмешательства. В пределах установленных технических параметров всем, включая и существующие вещательные организации, должно быть позволено строить передатчики и предлагать свои услуги. Как минимум, следовало бы пересмотреть цены на услуги, предоставляемые государством, как на Западе это делается с ценами на воду и электричество. При такой системе регулирующий орган будет устанавливать цены на техническое обеспечение выхода в эфир на основе умеренной прибыли для передающих служб. Однако самым лучшим решением в области технического обеспечения трансляции и выхода в эфир был бы свободный рынок. В составлении программ, как и в их передаче, основной целью является независимость и разнообразие. Конечно, если диапазон частот ограничен, не каждый сможет вести передачи. Даже при самом эффективном и разумном использовании диапазона частот существует какой-то предел. Но есть и другие способы достижения разнообразия. Например, многие из тех, кто хотел бы заниматься телевещанием, на самом деле хотят быть продюсерами, то есть создавать собственные передачи, для чего им нужен незатрудненный доступ на рынок вещания. Следовательно, многообразие достижимо и если вещательные организации выходят в эфир не только с собственной продукцией, но и с чужой, созданной независимыми продюсерами программ. В Соединенном Королевстве, например, 25% передач по всем сетям телевидения должно быть сделано независимыми продюсерами. А телеканал 4 вообще сам программ не готовит и целиком полагается на продукцию независимых компаний. Преимущество независимой подготовки программ для телеиндустрии, для телерадиоиндустрии неоспоримы. Помимо многообразия, это обеспечивает предпринимателям хорошие возможности при сравнительно невысоких стартовых затратах. Например, прокрутив свою программу раз-другой по телевизионной сети, продюсеры могут продать права на нее куда угодно. Например, на зарубежный рынок для записи на видео или для показа на авиалиниях. Эта независимая предпринимательская деятельность играет важную роль в обеспечении свободы информации. Она дает возможность услышать разные точки зрения и самим фактом своего существования помогает защите вещания от политического вмешательства и посягательств на его независимость. Профессионализм и средства массовой информации. В странах, ставших на путь демократии, многие проблемы свободы информации обусловлены не столько недостатками правительства, сколько несостоятельностью самих журналистов. Нереалистично ожидать от журналистов профессионально безупречных суждений в обществе, которое лишь недавно стало свободным. На переходе от режима угнетения к шоку рыночной экономики общество, как правило, располагает ограниченным количеством общепринятых этических норм. Законодательные основы гражданского права пока еще слабы, а возможности для коррупции многочисленны. О пресловутом конфликте интересов толком и не слыхивали, поэтому в борьбе за выживание многие без зазрения совести используют свое общественное положение для личной наживы. Например, некоторые газеты в Мексике только начинают отказываться от совмещения репортерами журналистики и рекламной деятельности, что создавало серьезную проблему конфликта интересов. Закон, регулирующий деятельность средств массовой информации, не в состоянии охватить все эти проблемы. Поэтому важно принятие общих законов, касающихся права собственности, банкротства и контрактов. В новых демократических странах свобода печати и вещания может обернуться для журналистов нелегким бременем, ибо она сопряжена с ответственностью. Люди неизбежно будут высказывать, публиковать и передавать безответственные идеи, грозящие осложнением социальных и политических проблем. И все же бороться с этим надо не путем репрессивных ограничений, а стараясь развивать у журналистов профессиональные навыки и здравомыслие. Нельзя научить людей отвечать за свои поступки, не накладывая на них ответственности за свои действия. Необдуманные решения безответственных журналистов могут вызвать гнев, но бороться с ними следует не посредством Уголовного кодекса, который во имя ответственности может уничтожить свободу, а путем разъяснений, примера и переподготовки. В некоторых странах новой демократии традиции самиздата и годы государственного контроля могут обернуться пристрастием к частным мнениям в ущерб объективному освещению событий. Иные читатели, пожалуй, еще и заскучают без ценных указаний сверху относительно того, какого образа мысли надлежит придерживаться. Свобода сопряжена с новыми проблемами и должна ввести новые критерии. Объективное изложение событий побуждает читателей к анализу фактов и самостоятельным выводам. В сфере радио и телевидения смешение свободы слова с излишней вольностью еще более вероятно. В телепередачах, чье мощное зрительное воздействие может формировать взгляды огромного числа людей, отсутствие здравых суждений, честности и сбалансированного подхода особенно опасны. Если лица, занимающиеся вещанием, окажутся лишенными чувства профессиональной ответственности, естественно, ожидать требований ограничить свободу высказываний во имя ответственности перед общественностью и государством. Поскольку вещательные службы используют лимитированный общественный ресурс, а свои лицензии получают, чтобы служить общественным интересам, редакционный здравый смысл жизненно важен для сохранения редакционных свобод. Естественно, свобода подразумевает и свободу ошибаться. Потребуются годы обучения и повторения ошибок для того, чтобы появилась ответственная и объективная журналистика. В этом процессе журналисты должны понимать, чего хотят и чего ждут от них политики и официальные лица, а им, в свою очередь, придется научиться уважать профессиональные требования журналистов. Одной из многообещающих мер в этой области считается проведение небольших семинаров с участием журналистов, официальных лиц, политиков и при использовании ролевых игр гипотетических ситуаций. Обоснованную жалобу на содержание газеты или телепередачи от необоснованного давления на издателей и работников радио и телевидения отделяет тонкая грань. Очень важно ее видеть. Закон здесь не поможет. Такое умение, вероятно, приходит только с опытом. У общества есть много способов влиять на средства массовой информации. Как и у работников средств массовой информации, есть много возможностей научиться реагировать на нужды общества. Например, средства массовой информации могут использовать письма в редакцию. Вдобавок к этому, некоторые газеты, а иногда и телевизионные компании в Соединенных Штатах, Канаде, Италии, Швеции, Бразилии и других странах нанимают специальных сотрудников, занимающихся расследованием жалоб читателей, а также неточностей и искажений информации, чтобы сделать свои службы более подотчетными общественности. Результаты исследований, полученные этими адвокатами читателей, публикуются. Такие материалы обычно не подлежат правке редактора, что дает этим адвокатам возможность выступать в качестве независимых внутренних критиков. Выводы. Даже если независимость средств массовой информации будет обеспечена, пресса приспособится к свободному рынку, а журналисты проникнутся чувством ответственности, до победы все равно еще далеко. Общество должно привыкнуть к тому, что свободная пресса и свободное радио и телевидение станут повседневной реальностью. Нужно будет научиться разрешать свои противоречия, не пытаясь сделать это в ущерб свободе слова. Жить в условиях свободного обмена идеями там, где эта традиция отсутствует, нелегко. И все-таки такая свобода щедро воздает обществу. Ведь само демократическое общество возможно только при условии свободы информации. Без нее лишаются слуха и государство, и народ. What a wonderful world. Smells like...